5 августа 1976 года, 22 часа 25 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Сегодня в Америке поступил подписчикам и начал распространяться свободной розничной продаже августовский номер журнала «Playboy» со статьей за авторством Роберта Хайнлайна и Прокопия Кессарийского, сопровождаемой богатыми иллюстрациями в стиле «Нью» и не только. По данным орбитального психосканирования было видно, что американские мозги в маленьких костяных кастрюльках закипели и запенились, будто их поставили на включенную на всю мощь газовую конфорку. И одновременно с выходом журнала Мэри ударила по биржам изо всех стволов. Если раньше она раскачивала их туда-сюда, на каждом махе маятника, снимая с публики толстый слой стружки и мешая хозяевам жизни исполнить свои планы, то теперь пришло время финального аккорда, когда на предкатастрофических ожиданиях все будут стремиться выйти в кэш, а цена активов станет дешевле грязи. Если операция «Маятник» просто мешала закулисным владыкам Америки переводить свои активы в безопасную гавань, то финальный аккорд в сочетании с запущенной через мистера Хефнера информационной диверсией должен их окончательно добить. Какая из Австралии безопасная гавань, когда при желании я могу достать их хоть на Луне, хоть в аду? При этом не раз случались эпизоды, когда работающих на мэри брокеров пытались схватить разные темные личности, чтобы выбить из них подноготную этой истории. Собственно, мы заранее знали, с кем имеем дело, и подготовились к противодействию грубой игре. Есть в нашей компании специалисты и помимо вашего покорного слуги. Каждый брокер имел при себе связную карту, одновременно являющуюся маяком и аварийной сигнализацией. Выезжали на острые случаи люди оберста Вернера фон Баха, и результат был всегда один и тот же. Рядовые боевики мафии или полицейские, была и пара таких случаев, мертвы, главари доставлены в 30-е царство для беседы с Бригиттой Бергман. А несчастный, дрожащий, будто осиновый лист, брокер водворен в семейное или холостяцкое, у кого как, гнездышко в целости и сохранности. Полицейский участок или особняк криминального авторитета, вдребезги разнесенный визитом моих мастеров спорта по грубой игре, это то еще зрелище. Собственно, при необходимости даже ради излечения одного человека я был готов выделить силы, способные разгромить хоть штаб-квартиру ФБР, хоть ЦРУ, но не пришлось. Тем временем на Дальнем Востоке завершилась подготовка к корейской освободительной операции. КНА и НУАК подтянули свои ударные части к демаркационной линии и замерли в ожидании приказа. У меня тоже все готово. Осталось выпустить в воздух авиагруппу «Неумолимого», и рушащуюся со склона лавину будет уже не остановить. А вот участие в боях моей сухопутной группировки планом операции «Тополиный пух-2» не предусмотрено. Смести марионеточный проамериканский южнокорейский режим и ликвидировать американское военное присутствие в континентальной части дальневосточного региона следует исключительно сухопутными силами местных игроков. Мои войска в ходе этой операции должны оставаться валентными, чтобы в случае необходимости парировать разные негативные случайности. Японии, Окинавой и Тайванем советские и китайские товарищи, скорее всего, займутся уже после ликвидации американского стратегического потенциала, в то время как я буду решать новые задачи в середине 80-х годов. Есть у меня предчувствие, что врываться туда придется на полном газу. Тут у меня тоже все готово к игре в ракетно-ядерный пинг-понг. Последний транспорт с титановыми алюминиевыми слитками разгрузился и отошел от неумолимого несколько часов назад. Поэтому пятиминутный режим готовности к старту в любой момент может смениться на 30-секундный, когда пилоты и маги противолодочной авиагруппы будут непрерывно дежурить в кабинах своих машин. Но сейчас не их очередь работать. Раскрылись врата ангаров верхнего ряда, и из них в темнеющее небо вырвались кракурты, шершни первой ударной волны и стилеты группы прикрытия, чтобы через локальные порталы сразу нырнуть к месту своей боевой работы. Для многих экипажей это первое реальное боевое задание, но я уверен, что они все сделают как надо. Ведь я — это они, а они — это я. Если в Европе сейчас вечер, то в Корее уже раннее утро, и на горизонте брежет полоска зари нового дня. В отличие от прошлого раза, когда война еще гремела вовсю, тут в 76-м году над бывшей линией фронта уже четверть века стоит густая злая тишина. Войска находятся в казармах, и лишь пограничники с собаками патрулируют демилитаризованную зону, следя за тем, чтобы северяне не бежали на юг, а южане, соответственно, на север. На юге все спят, включая ненавидимого всей страной президента Пак Чон Хи. А вот север сжался спиральной пружиной, как удав перед броском. Там все готово. Пушки заряжены, собаки покормлены, солдаты и их командиры пылают ненавистью к империалистическим наймитам. Не забыты ни ковровые бомбежки городов, ни удары по гидротехническим сооружениям, вызвавшие гибель урожая риса, а следовательно массовый голод. Прошлую Америку 1953 года я за такое вбил в прах стратегического поражения, и с Америкой 1976 будет то же самое. Момент истины наступает в ту секунду, когда каракурт с бортовым номером 3 выписывает залп из четырех своих плазменных орудий по президентской резиденции «Синий дом», расположенной позади бывшего королевского дворца Кёнбуккун в Сеуле. И ночь над южнокорейской столицей на мгновение превращается в день. Пара ударов сердца, и совсем неподалеку от места испепеления диктатора Пан Чон Хи вспыхивают новые рукотворные солнца, а потом буйство плазменных ударов выплескивается за пределы окрестностей Сеула. Это просто замечательное зрелище. Феерия огня, особенно если наблюдать происходящее через сканеры сателлитов орбитальной сканирующей системы. В первую очередь поражению подверглись штаб-квартира вооруженных сил Соединенных Штатов в Корее, совмещенные с командованием Организации Объединенных Наций. Телефонные станции, центральный телеграф, правительственный коммутатор, столичный аэропорт Кимпхо, военная авиабаза южнее Сеула, Министерство национальной обороны, Национальное агентство полиции, Главное управление национальной безопасности – Корейское центральное разведывательное управление и штаб-квартира 501-й бригады военной разведки армии США. Далее огненная смерть накрыла казармы личного состава американских войск и всех южнокорейских силовых ведомств, электростанции, склады топлива и боеприпасы, танковые и артиллерийские парки, расположение тактических ракетных частей, военные аэродромы и гражданские аэропорты. Особо важные площадные цели атаковали каракурты, а объекты поменьше или те, где поражение должно быть выборочным, обрабатывали шершни. Нельзя же лупить полукилотонными плазменными зарядами по всему подряд направо и налево. Где-то, как, например, в гражданских аэропортах, объекты двойного назначения. Безусловному уничтожению подлежат только взлетно-посадочные полосы, стоянки военных самолетов и хранилища авиационного топлива. И в то же время в застенках южнокорейских спецслужб и местах содержания политических заключенных, ворвавших через порталы, рубятся бойцы разведывательно-штурмовой бригады полковника Коломийцева. Там не используют никакого огнестрела. Только тяжелые парализаторы из арсеналов неумолимого и бритвенно-острые, широкие и тяжелые абордажные тесаки, разделывая уже бесчувственные тела, будто туши скота на бойне. Выйдут оттуда, через порталы, только заключенные из камер, а все те, что оказались застигнуты по другую сторону решеток, должны умереть. И эта картина кровавой бойни вселит ужас в тех их приятелей, которые в данный момент находились не на службе и не попали под удар карающего молоха. Отдельная по красоте картина творится в Тонхе, Пусане, Пхёнхёнке и отчасти Инчхоне, русским людям известному как Чимульпо. Там, под неистовый хохот валькирий, прямо у причалов горят и тонут корабли южнокорейского флота, в основном списанное американское старье времен Второй мировой войны. А на берегу пылают казармы, штабы, склады и хранилища топлива. Когда взойдет солнце и осветит землю сквозь дым пожарищ, выжившие увидят выжженный разоренный пейзаж. Ничего другого американским сукиным детям из моих рук не положено, только смерть, руины и разорение. А потом Ким Ир Сен придет, порядок наведет. Навсегда. И одновременно вдоль демаркационной линии начинает грохотать северокорейская и китайская артиллерия, прокладывая дорогу сухопутным войскам. Год сейчас не 50-й и не 53-й. Северокорейская и китайская армия достаточно моторизованы, так что после прорыва приграничных укреплений солдатам под красными знаменами не придется бегать по земле на своих двоих. Собственно, если бы не массированная американская интервенция, и в 50-м году война за объединение Корейского полуострова могла быть выиграна в кратчайшие сроки. Но тут год уже далеко не 50-й, и ресурсов для новой масштаба интервенции у Вашингтона нет. Еще до моего прибытия янки с треском продули войну во Вьетнаме. Потом я ликвидировал их чилийского сукиного сына и спер в каменный век третий флот. А Китай после смерти Мао передумал дружить с США. Воскрешение Чжоу Энлая — это отдельное и весьма болезненное поражение американцев, потому что без него китайская народная армия воевала бы с Вьетнамом, как того хотел Дэн Сяопин. А с ним живые волны китайской пехоты сейчас захлестывают позиции американских GI и их южнокорейских подхалимов. Отработав по своим целям, первыми отправились домой шершни первой волны, дотла уничтожившие то, что было приказано. За ними в локальные порталы нырнули каракурты, у которых на данный момент тоже не осталось работы. Можно, конечно, чтобы два раза не вставать, нанести удар по Окинаве и Тайваню, но это преждевременно. Вот поднимут американцы авиацию с тамошних аэродромов, чтобы ударить по северокорейским и китайским войскам, и тогда сначала настанет праздник у стилетов, а потом визиты на американские авиабазы в регионе за пределами Кореи совершат каракурты. А ведь я предупреждал, что из Кореи следует убираться не только президента Форда, но и генерала Вейгенда.